Значит так, граждане уголовнички. Алик резко развернулся к нам. Вы тут пришли в мафию играть? Со следователем договариваетесь? Или Львова сдавать? Ну, типа и то, и другое, неуверенно обронил Нестеров. Понятно. Слушайте сюда, орлы. Аудит закончен в пятницу. Если вы про Львова хотите мне что-то сообщить, то давайте быстро и конкретно. Хотя с ним, я думаю, вопрос уже решен. Там проколов выше крыши. Если о себе пришли договариваться... Да? О себе, отчеканил Загорецкий. Ясно. О себе слушайте следующее. Вы на самом деле думаете, что компания будет тратить мое время, чтобы поймать вас на воровстве пары тысяч в месяц? Ошибка в объемах значительно облегчает задачу, прочел я в глазах Загорецкого. Ты, Нестеров, не первый год замужем, должен понимать, что вас проще так уволить по статье за опоздание и невыполнение плана. Кому вы нужны? Ты думаешь, генеральный тебя в лицо знает? Нет, конечно, обиделся Нестеров. Ну а тогда чего вы приперлись, комбинаторы? Ребят, вы никому не интересны. Если что, вас заменят в 5 секунд. Чего гоношитесь-то? Сейчас сменят вам начальника, будет не Львов, а Зайцев. Захотят, поменяют команду, вместо Нестерова будет Невский. Какая разница? Что от этого меняется? Так и есть, поддакнул Загорецкий. Конечно, так и есть. А как же? Ваша проблема в том, что вы, по-моему, окончательно сошли с ума от собственной значимости. Надо же додуматься, что вас лично кто-то проверять будет. С вами и так все ясно, лодыри и жулики. Не так? Так, так, согласно закивал Нестеров. Ну а раз так, чего бояться? Вы же мертвые души, Нестеров. Вас как бы и нет. Графа в зарплатной ведомости. В компании 600 таких граф. Что меняется от того, как они называются? Шли бы лучше работать, чем многоходовые комбинации разыгрывать. Пока дают. Жестко. Но справедливо, сказал Загорецкий, поднимаясь. Спасибо, Алик. Мы тебе признательны. 3 рубля 50 копеек, пошутил Алик. Все, давайте, у меня еще дел до хрена. Мы молча встали и, как оплеванные, потянулись к выходу. Слушай, Загорецкий, Ваперович чуть щелкнул пальцами. «А у вас деньги-то с собой были?» «Какие деньги?» Непонимающе уставился на него Загорецкий. «Ну, вы же пришли новостями делиться, как Нестеров сказал». «Новости-то были с собой?» «Не понимаю, Алик». «Да все ты понимаешь». «А нужно, чтобы новости были с собой?» С готовностью откликнулся Нестеров. «Ладно, проехали, бездари». Алик открыл окно и закурил. «Ничего не умеете, даже с людьми договариваться. Как вы работаете?» «Плохо», — замычали мы. «Сколько несли-то? Давайте по чесноку». Алик опять смеялся. «Трешку», — скорбно повесил голову Загорецкий. «Астрономическая сумма», — сделал Алик серьезное лицо. «Ладно, валите». Взятошники хреновы. «Господи, почему ты помогаешь такому идиоту, как я?» — вопрошал в потолок Загорецкий, стоя в курилке на 6-м этаже. «Идиоту, который слушает идиотские советы кретинов!» «А если бы он предположил, что мы не двушку воруем, а 10-ку?» — поднял палец вверх Нестеров. «Правильно сделали, что пошли. И бабки сэкономили, и новости узнали». А я просто сидел на корточках и курил. Я был совершенно опустошен, выжат, будто меня положили под пресс, а потом выбросили в ящик для отходов. «А если бы он СБ вызвал?» «Далек наш пацан!» Я слушал их разговор, будто меня здесь не было. Все было в каком-то тумане. «Вы же мертвые души!» — крутилось у меня в голове. «Мертвые души!» Еще один месяц прожит. Страха больше нет. есть ожидание. Томительное ожидание того, что так все не кончится, будет только хуже. В тот момент внутри меня что-то треснуло. То ли пресловутая фигня, которая заставляет тебя двигаться вперед и которую называют стержнем, то ли насос, накачивающий кровь энергией. Не знаю. Факт остается фактом. С того дня моя жизнь стала бесповоротно меняться. Сантиметр за сантиметром мною овладевала апатия. Реакция на окружающий мир постепенно притуплялась. Я стал менее раздражительным и практически неконфликтным персонажем. Даже всегдашней моей спутнице-бессоннице я окончательно наскучил, и она пропала. Я механически ел, пил, ходил на работу, возвращался домой, занимался сексом, ездил с женой по магазинам, изредка навещал любовницу. Я пребывал в анабиозе, и единственной функцией моего организма было следовать расписанию, составленному по неведомо кем заведенным биологическим часам. Я мог часами вести бессмысленные диалоги с коллегами и прослыл отзывчивым человеком, способным вовремя дать нужный совет. Каждую неделю по средам я пулял в голову подчиненных стандартный набор предложений, озвучивал одни и те же выводы, резюмировал одни и те же тенденции, рассуждал о перспективах, укорял за бездействие и аморфность. Выглядело это так, будто полуистлевший труп учит работников кладбища, как лучше бегать стометровку. Я и сам не знал, что именно хочу до них донести и как закончить совещание. Но, судя по глазам подчиненных, они понимали мою риторику лучше меня самого. Связь начальник-подчиненные стала работать на ура. В конце концов, не так уж плохо мы им платили по сравнению с тем, как плохо они работали. На моем рабочем столе стали появляться газеты типа «Большой город» или «Коммерсант Уикенд» или журнал «Афиша». Я пытался вдумчиво читать, в основном ресторанные обзоры и анонсы кинофильмов. В общем, сам того не сознавая, я был в шаге от того, чтобы прослыть продвинутым. Я стал чаще ходить с женой в гости. Я научился обсуждать сериалы и реалити-шоу, стал ориентироваться в физиономиях селебрити, мелькающих на последних страницах глянцевых журналов. Теперь я точно знал, когда начинаются новогодние, весенние и летние распродажи. Я больше не делал ошибок в слове «депиляция». Научиться слушать чужие вопросы и вникать в смысл рассказанных историй я так и не сумел, что не помешало мне стать интересным собеседником. Супруга как-то сказала мне, что наконец-то, спустя 2 года во мне проявились серьезность и озабоченность семейными делами. Услышь я такое 2 месяца назад, я бы грохнулся со стула. Но теперь мне было настолько все равно, что даже мысль о такой возможности вызывала во мне дикую тоску. В одно из воскресений, слоняясь с женой по Икеа, я потерялся. 30 минут я реально не мог найти выход из этого муравейника. Я пытался найти жену, выясняя по мобильному, где она стоит, но все тропинки между стеллажами неминуемо приводили меня либо в кафе, либо в детскую игровую. Отчаявшись, я решил двигаться правилом лабиринта, постоянно поворачивая только налево. На одном из поворотов я зачем-то схватил мохнатый напольный коврик ядовитого фиолетового цвета. Коврик, на который, если и могли опуститься чьи-то ноги, то только ноги самоубийцы в момент снятия из петли. Встретившись, наконец, с женой, я продемонстрировал ей свое приобретение, как бы осведомляясь, не положить ли мне его обратно. Жена нашла коврик вполне элитным. Я обнаружил в кармане скомканные салфетки Клинокс и, отвернувшись, попытался высморкаться. У меня не получилось. Кажется, я становился нормальным человеком.